Георг, взошедший на престол после смерти отца и ставший королем Георгом V, был невысок и худощав, со светлыми волосами и типично ганноверскими выпуклыми глазами прозрачной голубизны. Он носил морскую спаньолку, поскольку его юность прошла на флоте. Там Георг сформировался как личность, обзавелся привычками и взглядами, полюбил соленые шутки и грубую брань. Любимый эпитет его величества по отношению к третьим лицам был «этот чертов дурак». Каждый день утром и вечером король подходил к барометру, чтобы проверить атмосферное давление. А в дневнике, заполненном корявым неровным почерком, больше всего записей о погоде. Георг был разговорчив, временами даже болтлив, и члены кабинета любили жаловаться друг другу, что король не дает им во время аудиенции и рта раскрыть. По словам биографа, Георг был в принципе очень ограниченным человеком, но при этом прямым, честным и верным слову. Он не испытывал ни малейших иллюзий относительно собственных интеллектуальных способностей, однако очень хорошо осознавал всю ответственность своего положения. Как и большинство монархов, он терпеть не мог, когда ему говорили неприятные вещи. Сэр Фредерик Понсонби, прозвище Фриц, отличавшийся легендарной прямотой, при Эдуарде VII исполнял обязанности помощника личного секретаря Его Величества. Однако нового короля непрошенные советы и ворчание Фрица приводили в ярость. Сэр Фредерик впоследствии писал: «Король терпеть не мог неискренности и лести, но со временем привык к тому, что все с ним соглашаются, и ему уже было не по нраву, когда кто-то начинал резать правду матку». Георг патологически боялся перемен. Он хотел, чтобы все оставалось точь-в-точь таким, как во времена его детства. Став королем, он потребовал, чтобы при дворе соблюдались простые обычаи, заведенные во времена его бабушки, королевы Виктории. Приверженность к старине проявлялась в массе мелких деталей. Например, король обожал старинные расчески, не позволял менять их на новые и требовал, чтобы их снова и снова чинили. Если горничная или лакей передвигали мебель с места на место, у короля приключался припадок ярости. В замке Бальморал ежегодно проводился традиционный бал для прислуги. Однако король никогда не участвовал в танцах, ибо, с его точки зрения, дамские наряды стали ужасно неэлегантными после того, как из моды вышли тюрнюры. После Первой мировой войны королева Мария, так теперь называли принцессу Мэй, попробовала, следуя моде, ввести при дворе более короткие юбки. Со стороны Его Величества последовал такой мощный взрыв негодования, что королева никогда больше не пыталась следовать моде и одевалась всегда одинаково. Со временем она стала похожа на живую реликвию старой эпохи, эдакую муху в янтаре. Послевоенный мир вызывал у короля отвращение. Его старший сын вспоминал: он терпеть не мог советскую Россию, лакированные ногти, курящих женщин, коктейли, игривые шляпки, американский джаз и моду уезжать на уикенд за город. Георг V был, в принципе, человеком добрым и даже сентиментальным, мог разрыдаться, увидев мертвую ласточку, но при этом оказался сущим тираном в семье. Его собственное детство было очень счастливым. Его связывали близкие, тесные отношения с красивой, несколько инфантильной матерью, которая души в нем не чаяла. Отца Георг боготворил и боялся, а своего брата Эдди и трех сестер, Мод, Луизу и Викторию, более известных под нелестной кличкой «Ведьмы», нежно любил. Принцессе Мэй оказалось не так-то просто проникнуть в этот тесный семейный круг, да и родственники Георга относились к ней не слишком приязненно. Александра была требовательной и ревнивой матерью, которая не желала делить с другой женщиной сыновью любовь. Вскоре после обручения Александра обеспокоенно написала сыну письмо, в котором напоминала, что их связывают нерушимые узы любви, навек соединяющие мать и дитя. И ничто не может ослабить эту святую связь, никто и ничто, не встанет между мной и моим любимым мальчиком Джорджи. Принцесса Мэй долго чувствовала себя бедной родственницей при блестящем дворе, многие считали ее неумной и скучной. Злоязыкие ведьмы не упускали случая лишний раз напомнить ей о ее марганатическом происхождении. Принцесса